Второе место, отстав на 1 балл, занимал Крам, его частичная трансформация изрядно впечатлила судей, а третье делили между собой Седрик и Флёр, несмотря на устроенный Каркаровым скандал из-за пистолета. Собственно говоря, он вообще требовал поставить нулевую оценку и Хендри за то, что отдал пистолет, и Флёр за то, что использовала оружие соперника. Каркарову напомнили про союз Маклаудов и Благого двора, заключенный еще рядом с Мына, и ему пришлось заткнуться. Идиотом он был, конечно, изрядным, но все же не настолько, чтобы дразнить ситхи. Итак, пока лидирует Хогвартс и его второй чемпион, Хендри Маклауд, завопил Бэгмин. Дважды прекрасно выступив и проявив недюжинную смекалку и силу, он, несомненно, заслуженно является лидером соревнования, хотя и стал его участником столь необычным образом. Однако, как мы видим, мистер Маклауд не собирается почивать на лаврах. Хендри перестал обращать на всю эту болтовню внимание. Чемпионы и заложники наконец-то добрались до палатки, где их ждали раскаленная печка, поднос с кружками исходящего паром чая и подозрительно улыбающийся Сириус Блэк. Причина столь замечательного настроения бродяги стала ясной с первого же глотка. В кружках был не чай, да это же грог, — воскликнул Седрик, сделав солидный глоток. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — фыркнул Блэк. «Ничего, не так там и много рома, зато согреетесь быстрее. Или вы тут трезвенники, как какие-нибудь долбаные мормоны?» «Стараюсь пить мало», — с жутким акцентом сообщил ангел, подозрительно принюхиваясь к кружке. «Быстро пьянею. Мы, по идее, несовершеннолетние», — заметила Гермиона, сделав крохотный глоток. «Во-первых, у вас там рома минимум», — сообщил Сириус, выудив откуда-то бутылку с остатками спиртного. «Во-вторых, все равно никто не скажет. Ваше здоровье», — и немедленно выпил. Следовало признать, что рома в этом гроге все-таки было немного, по крайней мере, в тех кружках, что достались Хендри, Гермионе и младшей Делакур. Однако его было вполне достаточно, чтобы вошедший в палатку Бэгмин застал веселье в полном разгаре. С подачи Сириуса компания снова вспомнила про скриба франконца и горланила под волынку. «Вир синг дес гиерс Шварзерхауфен, хейхох, унт воллен унс мит ден пфаффенрауфен, хейхох, унс фухрт дер флориан гейран, трот сачтунд банк, ден бунчух фухрт ерин дер фахн, хат хел мунт харнищан, спие варан, хей, драуфунд дран, сетстауфс кластер дач ден ротинхахн, ну, в общем», — Бэгмин замялся. «В общем, следующий тур состоится 22 июня, и будет сочетать в себе элементы двух предыдущих. Это все, что я могу сказать сейчас. О, разумеется, у вас будет месяц для подготовки, и тогда вы будете знать, что именно запланировано». Компания его проигнорировала. Компания продолжала веселиться, не обращая внимания ни на Бэгмина, ни на жука, засевшего в углу, и распевала. «Дер тот ритте ауф еним кахушварзинрапин, ерхат ени ундурч сичтигикапин, венланс кничтын дас фелтмаршиерин, эльте ерсин рода небингалаппиерин, фландерн ин нот, ин фландерн ритит дер тот». На следующий день ежедневный пророк разродился огромной статьей о втором испытании турнира. Статья принадлежала Скиттер, была слащавой до хамства и, как обычно, имела довольно слабое отношение к реальности. Хендри вообще пропустил бы этот выкидыш журналистики мимо сознания, если бы не зацепился за пассаж. Любовь чемпионов к музыке на этот раз, по свидетельству очевидца, выразилась в старинных солдатских песнях, одна из которых недвусмысленно звучит угрозой: «Ведь не каждый день нам напоминают о мчащейся по полям Фландрии смерти». «Хотел бы я знать, как она выяснила, что мы пели», — хмыкнул Хендри. «Нет, здесь точно что-то не так», — да Люда пересказал, — пожал плечами Рон, деля внимание между завтраком и уравнениями. «Да и слышно было, что вы там что-то поете, правда, непонятно, что». «Рон, сколько языков ты знаешь?» — поинтересовался тихо подошедший Блэк. «Три», — сообщил Рон, почесав в затылке. «Английский устный, английский письменный и английский матерный». «Я рад, что тебе понравилась моя шутка, но все-таки». «Да только английский», — Рон снова почесал в затылке. «Ну там еще несколько латинских слов и одно венгерское ругательство на чемпионате запомнил». «Бэгмин в этом плане еще хуже», — сообщил Сириус, — «и он в любом случае немецкого не знает, и сообразить, что к чему, остатков его мозгов не хватит. Зато Рита по-немецки болтает немногим хуже меня». «Но ее там не было», — возразила Гермиона. «Кроме нас там был только Бэгмин и жук». «Вот именно, февраль, Шотландия, жуки. Черт, звучит. Сириус лающе хохотнул. Ладно, Мордрит с поэзией, но не анимак ли Рита, очень даже возможно, хмыкнула Гермиона. Правда, я понятия не имею, как ее на этом поймать. А вот это предоставьте мне, отмахнулся Сириус. С Ритой я разберусь сам, тем более, что на этот раз она даже сыграла нам на руку. Пусть-ка Волди и его свита половит в темной комнате воображаемую черную кошку. Гермиона хихикнула, представив себе это занятие, и покосилась на Снейпа. Снейп, явно проявлявший к их компании нездоровый интерес, мгновенно сделал вид, что его чрезвычайно интересует завтрак. День пролетел совершенно незаметно, новостей от Сириуса не было, и Белый Лотос в полном составе собрался в выручай комнате. «Итак, леди и джентльмены, какие у нас планы на ближайшее будущее?» – осведомился Хендри. «До мая у нас полно времени, но все, что мы знаем, то, что вчера сказал Бэгмин. Конечно, из этого можно сделать вывод, что нам опять придется что-то искать и от чего-то отбиваться. Бороться и искать, найти и перепрятать», – изрекла Луна. «Именно», – согласился Хендри. «Но при всем этом встает вопрос, что нам делать до этого момента? Сеять зло, хаос и разврат», – предложила Гермиона. «Нести мир и любовь у нас все равно не получается. А прямо сейчас предлагаю сыграть в хикку-моногатари, раз уж мы тут всей толпой. Народу, конечно, хотелось бы побольше». Все необходимое нашлось через несколько минут. Свет погас и в комнате, освещенной только свечами да тлеющим камином, на несколько секунд воцарилась тишина, а затем Хендри принялся рассказывать. Погасла последняя свеча, компания застыла в напряженном ожидании. «Ква!» Тревор выскочил из рукава Невилла, выстрелил языком, раздался грохот, свет. На столе лежало тело блондинки лет 40, в безвкусной зеленой мантии и перекосившихся очках. Секунду спустя тело издало невразумительный вопль, подскочило и на четвереньках метнулось в неизвестном направлении, то есть в сторону Невилла, в которого оно и врезалось, едва не сбив с ног. «Клянусь терновником с Артуровой могилы!» – воскликнул тот. «Да это же Рита Скитер, сэр! Пожалуйста». Рита осеклась, вскочила и одернула мантию. «Что, Мордрит, побери, здесь происходит?» Хендри, стоявший за спиной Риты, подмигнул Невиллу и произнес: «Схватить ее, брат Невилл, что здесь делает профан?» Близнецы Уизли ловко выкрутили руки Рите, а Невилл ответил: «Не знаю, мастер, но полагаю, что она хотела выведать тайны братства и явилась сюда в чужом облике или же невидимой. Я видел, как Тревор атаковал, видел, как и все, ее падение, но не более того. Боюсь, я стал невольным виновником этого», – неожиданно сообщил Дин, достав из кармана дырявый спичечный коробок. «Сегодня утром я увидел необычного жука и поймал его, полагая, что он может быть магической тварью. Я поместил его в этот коробок, но вы сами видите, мастер, он разорван и пуст. Поэтому, я полагаю, эта женщина в облике жука позволила себя поймать, чтобы проникнуть на наше собрание. Брат Дин, о твоей невнимательности мы поговорим позже», — Хендри поправил очки хищным жестом. «Сейчас же нам следует установить, в чем состоял умысел этой женщины, и какому наказанию следует ее подвергнуть». «Хендри, немедленно прекрати этот балаган», — крикнула Скитер. «Получилось как-то неубедительно. А кто сказал, что это балаган?» — вкрадчиво осведомилась Гермиона. «Быть может, мы абсолютно серьезны, быть может, мы столь же серьезны, как и ваши идиотские статейки, ведь вы пишете их совершенно серьезно, не так ли? Но на сей раз, Рита, вам не повезло. Немедленно прекратите. Или, что? Понимаете, Рита, вы не выйдете отсюда просто так, и не потребуется обращаться к неблагому двору, всего лишь одна записка. Ведь мальчика, который выжил, послушают куда охотнее, чем некую скандальную журналистку, нелегального анимага, не так ли? Хендри, ты не понимаешь. Как раз я понимаю, в отличие от тебя. То, о чем говорится здесь, не должно покинуть этих стен, и либо ты будешь молчать, либо... Знаешь, Сириус очень хороший учитель, и я не говорю о том, что сюда он может явиться по первому зову. До Риты, наконец, дошло, что Хендри абсолютно серьезен. Я буду молчать. Не только. Все, что ты вздумаешь написать об одном из нас, ты сперва покажешь нам или Сириусу, и в этом ты дашь непреложный обет. Разумеется, Рита принялась кочевряжиться, но надолго ее не хватило. Сириус Блэк, король наемников по эту сторону статута, был слишком опасен. Швейцарские ковины, и те не рисковали перебегать дорогу блацк-цампаны, что уж говорить о британской журналистке. И Рита принесла обед. «Прекрасно», — Хендри резко свистнул и велел появившемуся Брауни. «Отправь ее куда подальше». Брауни гадко ухмыльнулся, схватил Риту за запястье и исчез вместе с ней. «Куда?» — никто не поинтересовался. «Надеюсь, она сожрет свое дебильное перо от злости», — высказалась Гермиона. «И раз уж нам нечего делать, вношу на рассмотрение кандидатуру Сьюзен Боунс». «Я за», — немедленно поднял руку Седрик. «Она классная, и к тому же племянница Амелии Боунс». «Я тоже за», — согласился Хендри. «Даже без тети она пригодится, голова у нее варит». «Согласна», — Луна прикрыла глаза. «Трамонтана придет к нам». Остальные тоже не стали возражать, и решение было принято. «Что ж, тогда предлагаю за ужином обрадовать нашу новую подругу этой новостью», — подвел итог Хендри. Возражения не нашлось и на этот раз. «Принято единогласно», — хмыкнула Гермиона. «А теперь вперед, иначе ужин съедят без нас». Весна. Наступил март, жизнь Хогвартса шла своим чередом. Рита Скитер сочинила для ведьмополитена слащавую статейку про Хендри и Гермиону, предъявила ее, и Белый Лотос в полном составе угорал с этого выкидыша журналистики. Статейка была написана в духе бульварных женских романов, изобиловала оборотами наподобие «Чистая и трогательная любовь», да еще и зачем-то приплетала якобы безнадежно влюбленного в Гермиону Крама. «У нее даже мозгошмыги обкуренные», — изрекла Луна. «Хотите, я сделаю еще хуже?» «Куда уж хуже», — фыркнула Джинни. Для начала Луна извлекла из-за уха карандаш. «Это мог быть я, но его здесь нет, так что, Луна, не смей». Гермиона попыталась выхватить у нее распечатку, но Луна увернулась. «Ла команданте, ты недооцениваешь меня», — Луна ускользнула в угол. Уселась прямо на пол и принялась сосредоточенно править текст, но твои мозгошмыги выдают тебя. «А что такое яй?» — осторожно спросила Джинни, пытаясь заглянуть Луне через плечо. «Даже не спрашивай», — хором ответили Хендри и Гермиона. «Неведение, благо». Улим подобрался к Джинни и шепнул ей на ухо несколько слов, отчего та покраснела и воскликнула. «Гадость какая! Ты права, имбирный человечек», — прокомментировала Луна. «Но многим девочкам нравится». «Так, я закончила, теперь это можно печатать». «Дай сюда», — Гермиона немедленно отобрала статью, пробежала глазами. «Да, хотя бы не яй, спасибо и на этом». Луна Лавгуд, ситхи-анимешница, постаралась на славу. Фрагмент бульварного женского романа превратился в отрывок низкопробного ранобе. «Рита удавится, но печатать это не будет», — вздохнула Гермиона. «Но попробовать все же стоит. В конце концов, ведьмополитен печатает даже больший бред, чем наш любимый пророк». Статью отослали Рите, та, похоже, не глядя, отправила ее в редакцию. Редакция, судя по всему, решила, что так и надо, и опубликовала японизированный вариант. Утром, получив почту, Лаванда открыла журнал, несколько секунд бессмысленно таращилась на страницу, затем подняла голову и столь же бессмысленно уставилась на Гермиону. «Ну», — осведомилась Грейнджер. «А это правда?» «Нет», — ответила Гермиона. «Я не гонялась за русалками с бензопилой, под водой она вообще не будет работать». «Чего?» «Того. Ты читаешь ведьмополитен и таращишься на меня. В этом журнале вечно пишут всякий бред. На сей раз, судя по твоей реакции, про меня. Чем нелепее бред, тем лучше. Наиболее подходящий я уже озвучила. Про тебя и Хендри, правда. Вы встречаетесь? Зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Но да, мы достаточно близки». Гермиона отодвинула кубок с соком. «Так, дай сюда журнал, если они там понаписали чего-нибудь лишнего, я их засужу». Лаванда, пожав плечами, протянула журнал, и так и выяснилось, что в печать попало творение Луны, без редакции. Да, кажется, Рита завела галлюциногенную жабу. Рассказывать, что было на самом деле, Гермиона, разумеется, не собиралась. Но, как ни странно, на сей раз она почти не врет. Так, привирает по мелочи. «Кстати, Хендри, как насчет прогулки по окрестностям?» «Как всегда, за». «Как ни странно, но прогулки в окрестностях замка не регламентировались никак, что позволяло заглянуть в Хогсмид, не ставя об этом в известность преподавателей. Или, как в данном случае, в запретный лес. Недалеко, так, чтобы лунатик и его ненормальная подружка могли продемонстрировать свое новое творение, неизвестно, что именно, но совершенно точно стреляющие. Их ждали. Клэр, желтоглазая блондинка, сидела на толстой ветке старого вяза, болтала ногой и грызла сухарики. Под деревом стоял люпин с чем-то длинным и тонким, завернутым в брезент. «Привет лунатикам!» Хендри махнул рукой. «Что на этот раз? Смотрите!» Лунатик картинным жестом сдернул брезент. По идее, это была винтовка, если, конечно, махину футов 7 длиной, в дуло которой можно засунуть палец, можно считать винтовкой, а не пушкой. Махина имела соответствующих размеров магазин, довольно неубедительный приклад и явно нештатный оптический прицел. «Это что, ружье для охоты на драконов?» – поинтересовалась Гермиона, рассматривая монструозную винтовку. На дикие броневики Клэр схрумкала последний сухарик и спрыгнула на землю. «Русское противотанковое ружье времен войны, только мы сделали нормальный снайперский ствол и поставили планку. Ну и чары, уменьшение веса, гашение отдачи и прочие мелочи. Сама попробуй, возьми». Винтовка, судя по ее размерам, должна была весить не меньше 150 фунтов, и тем не менее, Гермиона спокойно взяла ее одной рукой. «И правда, не тяжелее охотничьего ружья», — хмыкнула она. «Пули, я так понимаю, тоже непростые, сейчас, самые обыкновенные трассирующие», — ответил Люпин, «а так у нас много всякого есть». «Ну да ладно, дождемся бродягу, и, кстати, вы-то стрелять будете, а ты как думал, готовы?» Бродяга, словно киношный ниндзя, спрыгнул с дерева. Как он туда попал, отдельный вопрос, который Хендри, по некоторым размышлениям, решил не задавать. «Так точно, капитан, тогда пошли». Идти далеко не пришлось, сотни полторы ярдов или даже меньше, и компания вышла на просеку длиной в пару миль, в конце которой стояло толстенное бревно с мишенью. «Ну, кто первый?» – осведомился Блэк. «Я», – немедленно заявила Гермиона, превратив сухую ветку в коврик. «Вы-то наверняка уже все из нее стреляли. Пожалуйста», – Люпин отдал ей винтовку. «По магазину на каждого, и хватит с вас». Гермиона улеглась на коврик, немного повозилась, поудобнее пристраивая громоздкое оружие, приложилась к прицелу и плавно нажала на спуск. Выстрел получился довольно тихим, опять-таки благодаря чарам, потому что патрон 577 калибра, штука, по определению очень громкая. Да и отдача, по крайней мере, не мотала юного стрелка, как было с Барритом. 5 патронов были истрачены за минуту, но Гермиона никуда не торопилась. Акция «Мишень». Сириус ловко увернулся от прилетевшего бревна. «Ну что ж, отлично. Будь здесь дракон, ты бы разнесла ему голову. Хотя хватило бы и одной пули, 14,5 миллиметров. Это не шутки». Хендри забрал винтовку, снарядил магазин, не слишком вежливо отозвавшийся его создатели, улегся и прицелился. Выстрел. Первая пуля пробила мишень почти точно в центре. Винтовка мягко толкнулась прикладом в плечо, блеснули руны на ствольной коробке. Хендри снова поймал мишень в прицел и резко развернул оружие к мелькнувшей тени. Человек на линии стрельбы. «Проклятие, да это же старый Крауч, волосатая задница Кернуна», — рыкнул Люпин. «К бою». Хендри повел стволом, высматривая посторонних. Гермиона послала Ревелия, проверяя, не прячется ли кто-нибудь поблизости. Сириус упал на колено с палочкой в одной руке и пистолетом в другой, а Люпин метнулся к Краучу и свалил его на землю. «Чисто!» — крикнул он несколько секунд спустя. «Чисто!» — одновременно с ним доложила Гермиона. «Мне одному это напоминает эпизод из книжонки Локхарта», — меланхолично осведомился Хендри, ставя винтовку на предохранитель. «Мне тоже», — согласилась Гермиона. «Есть такое дело», — согласился Блэк. «Впрочем, в жизни время от времени случается такая хрень, до которой даже десяток Локхартов не додумается. Лунатик, что там у тебя?» У Лунатика был Бартимиус Крауч-старший, небритый, нечесанный, грязные избившие ноги и безумный. Крауч то бормотал какие-то указания Перси Уизли относительно турнира, то повторял: «Это моя вина», пытался куда-то идти. Неожиданно он остановился, пристально взглянул на Сириуса и четко произнес: «Я должен поговорить с Дамблдором. Должен сказать, он здесь. Это все моя вина, я признаю и готов понести наказание. Он в Хогвартсе. Не знаю, почему я это сделал». «Потому что ты трусливый слюнтяй, и только», — сплюнул Блэк. «И Дамблдор прекрасно знает». Глаза Крауча снова обессмыслились, он забормотал что-то про котлы, и бормотал до тех пор, пока его не усыпили. «Империус», — Блэк снова сплюнул, — «Клэр, тащи этого придурка в наш госпиталь, может, его и вылечит. И немедленно, сюда кто-то прется, а мне не хотелось бы, чтобы его видели». «Так точно», — Клэр исчезла, а Хендри снова улегся, снял винтовку с предохранителя и прицелился. Лжегрюм появился на поляне одновременно с выстрелом. «Что за шум тут у вас?» — подозрительно осведомился он. «Подстрелили кого-то, что ли, только мишень, оскалился Сириус. Да Фистрал какой-то дурной чуть под пули не сунулся, пришлось гонять. Кстати, что там мои ребятки, а что им сделается? Пожал плечами Лжегрюм. Постоянная бдительность у них получается на славу, это да. Кстати, тут где-то Крам бродил, не подстрелите. Проводив взглядом скрывшегося за деревьями подонка, Сириус шепотом выругался и сказал: «Лунатик, нам нужны минометы, обыкновенные минометы, а то дай тебе волю, ты у русских их монстра стащишь, и побольше зажигательных мин, и проследи, чтобы этот твой чокнутый монах их благословил». «Он не чокнутый», — поправил командира Лунатик, — «он дзенский». Еще хуже, разговор о минометах Хендри не понравился. Зажигательные мины, да еще и с благословением сумасшедшего монаха, предназначались, в первую очередь, против нежити. Вальдемарт любил инфери, но их, к счастью, пришлось бы копить несколько лет, из чего следовало, что главной целью минометчиков будут дементоры. Замечательная новость, тем более, под вечер. Да не будь он хайлендером, кошмары ему были бы гарантированы. Итак, честно говоря, шанс был, но Хендри небезосновательно считал свою психику достаточно устойчивой, в конце концов, лавгуды же не взрывали ему мозги, а всего только завязывали все извилины узлом. Поэтому настоящих кошмаров Хендри не снилось. Монстры, бывало, снились, но если ты во сне, никто не помешает тебе залезть в Гандам и начать крошить монстров из пушек. И поэтому, временно выкинув из головы минометы, Хендри пожелал всем доброй ночи, поцеловал Гермиону и отправился в спальню. Сон не был кошмаром, его даже страшным трудно было назвать, и тем не менее, он заставил Хендри подскочить, едва проглотив ругательство. Сон про Вальдемарта, это само по себе не слишком приятно, но сон, в котором ты сам Вальдемарт. Вальдемарт в этом сне пытал Петтигрю, что Хендри полностью одобрял, обещая скормить его змее, если тот еще раз так накосячит. Змея, неизвестной породы и непотребной величины, в кадре тоже присутствовала и наблюдала за Петтигрю с отчетливым интересом. Происходило все это в на редкость запущенной комнатке. Голос у Вальдемарта был мерзкий и писклявый, да и рука, державшая палочку, принадлежала какому-то мелкому мутанту. «Все это добром не кончится», — пробормотал Хендри, надел очки и поспешно записал сон. «Лос его побери, откуда вдруг у меня прямая линия с этим уродом, из чего ему приспичило коннектиться именно сейчас? Полчаса до побудки, худшего времени для того, чтобы присниться, Вальдемарт найти не смог, даже если и хотел». Поэтому, добавив еще несколько весьма невежливых пожеланий фальшивому лорду, Хендри поплелся умываться. Добраться до Сириуса получилось только после уроков. Поймав крестного после ужина, Хендри подробно пересказал сон, и пару минут наслаждался краткой, но весьма насыщенной тирадой. Волосатая задница Кернуна. Подвел Сириус итог. Я понятия не имею, что все это значит, но это явно не было сном. Это именно видение, и это очень хреново. Знаешь, на самом деле никто так толком и не смог разобраться, что натворила Лили, да и развоплощение Вальдемарта хорошо так все засветило. В общем, я попробую разобраться, что это было, но ничего не обещаю. А ты, если это повторится, сиди тихо, как Чарли в джунглях, и запоминай все, что увидишь и услышишь. Нельзя дать уроду понять, что этот канал вообще существует, он наверняка попытается им воспользоваться. Да. Подкинул ты мне задачку. Ну и помалкивай, естественно, хотя троим можешь рассказать. Кому? Гермиона, Луна, Сокол Лето. Хотя ему, пожалуй, я расскажу сам, все равно с ним работать. Вот уж не думал, что ты и на цепхе работаешь, вздернул бровь Хендри. Скорее, они на меня, ответил Сириус. Мы установили еще два Харкрукса, кольцо Гонтов и чаши Хельги Хаффлпафф. С кольцом Сокол разбирается, а вот где чаша, непонятно. А ты вообще уверен, что это она? Абсолютно. Меч в Хогвартсе, а из трех остальных две реликвии были загажены. Сириус вздохнул. Кстати, та змея, которую ты видел, наверняка тоже Харкрукс. При этом мы не знаем, где она, можем только гадать, где чаша. И есть что-то еще, о чем мы не знаем. В общем, еще раз говорю, рассказать можешь только Гермионе и Луне, если увидишь что-нибудь еще, немедленно шли мне Патронуса, а с Дамблдором я сам поговорю. Разрешением Сириуса Хендри воспользовался незамедлительно, благо, шушукающаяся в углу парочка подозрительно не выглядит. Итак, предложение поболтать в сторонке Гермиону насторожило. «Мне приснился очень странный сон», — сообщил Хендри. «И, как выяснилось, это был вовсе не сон. Он подробно пересказал и сон, и разговор с Блэком, после чего осведомился. «Что думаешь, кроме того, что у нас неприятности?» «Пока ничего», — Гермиона пожала плечами. «Во-первых, вот так, навскидку, я все равно не вспомню про вещи и сны ничего конкретного, а во-вторых, по одной точке график не построишь, тем более, что Сириус прав, и если самозванец поймет, что транслирует тебе свои мысли. Кстати, что там у него с телом? Он что, на сей раз в домового эльфа вселился? Не думаю, что это вообще возможно», — покачал головой Хиндри, «да это явно был какой-то гомункул, что, между прочим, само по себе не слишком законно. И это значит, между прочим, что времени у нас немного, долго эта тушка не протянет, гомункул вообще дольше года не проживет, а этот еще и перегружен. Так что, сразу после третьего тура, это уже очевидно. Возможно даже, прямо на испытании, не зря же здесь младший Барти отирается. И тебе, кстати, стоило бы повнимательнее по сторонам смотреть, этот ублюдок способен на все. Напросись к Сириусу тренировать акклюменцию», неожиданно предложила Гермиона. «Амулеты амулетами, но их можно отобрать или пожечь. Я вот напросилась, и это чертовски интересно оказалось. А тебе это и вовсе необходимо. Может, даже сегодня его поймаю», кивнул Хиндри. «И все-таки, что все это значит?» «Ничего хорошего», безмятежно отозвалась Гермиона. Дамблдор, копаясь в недрах одного из своих непонятных приборов, покосился на Сириуса и проворчал нечто невнятное. «Взаимно», — хмыкнул Сириус, превратил стул в удобное кресло, сел и приготовился ждать. Впрочем, ожидание не затянулось. Через несколько минут Дамблдор собрал прибор, стукнул по нему палочкой, отчего тот начал гудеть и мигать синими огоньками, поставил его на полку и спросил: «Я правильно понимаю, что у нас неприятности?» «Совершенно правильно», — согласился Сириус. «Чай будешь, или тебе сразу рома?» «Лучше рома», — проворчал Сириус. «Тут такое, что без бутылки не разберешься». Даже так, Дамблдор подошел к шкафу, вытащил несколько книг и открыл потайную дверцу. «Хаэм, пожалуйста, мальчик мой». Самодельный ром, который присылал Дамблдору старый Сантира, ободрал глотку. Сириус шумно выдохнул, поставил стакан на стол и сообщил. У крестника было видение, он во сне видел глазами Волдеморта, как тот пытает крысу, а рядом была здоровенная змея. И заметь, про змею никто до сих пор ничего не знал, а по нашим расчетам получается, что минимум один Харкрукс, какая-то тварь. Дамблдор прошелся по кабинету, вернулся за стол и некоторое время молча потягивал чай. Сириус на всякий случай налил еще рома, и стоило ему поставить бутылку, как Дамблдор заговорил. «Это действительно неприятности, Сириус, и возможно даже большие. Чем ты думаешь? Я пока что ни в чем не уверен, поэтому и говорить ничего не буду, но если все именно так, как я опасаюсь, нас может ждать катастрофа. Глобальная ядерная война, извержение супервулкана, падение астероида». Сириус прищурился. «Со всем остальным мы как-нибудь справимся, как-нибудь», — Дамблдор вздохнул. «Хорошее слово, как-нибудь, вопрос всегда в том, как именно. Ладно, я все же надеюсь, что все мои подозрения, не более, чем бредни старого дурака». «Будем надеяться», — согласился Сириус. «Хотя весь мой опыт однозначно свидетельствует, жизнь подсунет тебе наихудший вариант. И, Альбус, выяснишь, не тяни, говори сразу, иначе выйдет. На своих ошибках учатся даже дураки», — перебил Дамблдор. «Да, я помню, что случилось в прошлый раз, когда я не объяснил свой план сразу, и своей вины в этом не отрицал никогда. Если я окажусь прав, ты узнаешь об этом одним из первых. Я услышал тебя, Альбус», — Сириус поднялся, — «и запомнил. Да, кольцо нам не вернут, ты был абсолютно прав, это действительно воскрешающий камень». Стоило двери закрыться за спиной Сириуса, Дамблдор снял очки, сжал пальцами переносицу и от души выругался. Слишком уж многое подтверждало его гипотезу, и это было плохо. Хуже некуда, и оставалось только надеяться, что он все же ошибся, или на то, что его догадки окажутся верными. Тысячи если, но если они сойдутся, им всем, возможно, удастся проскользнуть по лезвию бритвы. Но не сегодня. Затишье перед бурей. Школьная жизнь, невзирая ни на что, все еще шла своим чередом. Чемпионы были освобождены от экзаменов, но не от занятий, для всех остальных же не изменилось вообще ничего. Волдеморт никак себя не проявлял, поиски Харкруксов шли без особого успеха. Сириус как-то выяснил, что чаша досталась Беллатрисе Лестриндж, но где ее спрятала эта психопатка, оставалось непонятным. Сириус, неплохо знавший кузину, предполагал, что в сейфе, но уверенности в этом не было, да к тому же добраться до сейфа было проблематично. Видений у Хиндри больше не было, и это радовало. Белый Лотос периодически собирался и что-нибудь планировал и устраивал. Все это тянулось до середины апреля, когда Дамблдор решил немного разнообразить будни. Как, несомненно, вам всем известно, начал он, едва ученики разделались с завтраком, перед третьим испытанием предполагалось пригласить в Хогвартс родственников чемпионов. Однако недавно мы решили пересмотреть это решение, и теперь все желающие могут посетить Хогвартс 1 мая, вспомнить старые добрые школьные деньки, своими глазами увидеть, как живут и чем дышат их дети в школе и даже побывать на уроках, конечно, если соответствующий преподаватель не будет возражать. Снейп, судя по кислому виду, очень даже собирался, но Дамблдор это не остановило. И, разумеется, нас любезно согласились посетить мистер Уильям Уизли и его друзья, объявил он. За гриффиндорским столом раздалось негромкое, но внятное: «Анархия». Билл Уизли был довольно своеобразной личностью. Разрушитель проклятий, музыкант, поэт и, по слухам, черный археолог, он был достойным наследником мани красного зверя. Встречаться с ним Хиндри приходилось, у Билла были какие-то дела с Сириусом, но вот играть, нет. А хотелось, учитывая, что вкусы у них во многом совпадали. Хогвартс ожидал потрясающий вечер. «Я полагаю, что этот вечер должен принадлежать музыке», заявила Луна, усевшись у камина. «Воистину так», согласился Хиндри. «А если кто решит нам помешать, то я спою три песни, и появится у него на лице три нарыва: стыд, позор и вина». Луна вскинула голову, внимательно рассматривая Хиндри. «Ты знаешь их, летнее дитя?» спросила она. «Конечно, знаю», пожал плечами Хиндри. «Другое дело, что до сих пор как-то не было случая их пустить в ход, а на втором курсе я их не знал. Жаль, жаль, но что толку жалеть о прошлом?» Хиндри пожал плечами. «Луна, ты участвуешь?» «Разумеется». Идея, как выяснилось, посетила не одного Хиндри, стоило ужину исчезнуть с тарелок, как из-за слизеринского стола поднялся хмурый немец с непонятным свертком в руках, поднялся на сцену и сдернул полотно. «Ух ты!» – выдохнула Гермиона, разглядывая смутно знакомый инструмент, похожий на альт без грифа и с ручкой, похожий на граммофонную. Никогда его живьем не видела. «Хердигерди!» Хиндри, наконец, вспомнил, что это. «А вот это будет интересно!» Немец тем временем перехватил инструмент поудобнее и принялся крутить ручку, другой рукой нажимая на клавиши, и запел. «Илэрэр эстээльбе ичмирверди, эстээмэнэсн дитсау гесихт, дас хери лантунта учдиэйрди, дерманэс вилренгихт». «Это вообще что?» Рон оторвался от вычисления и вытаращился на музыканта. «Не то чтобы я был полиглотом, но что это за язык, хотя бы?» «Хороший вопрос», Хиндри прислушался. «Похоже на немецкий, но не он. Диалект, что ли, какой-то средневековый немецкий», пояснил Крам. «Песня крестоносца про Палестину, так и называется». «Хаэм, нет, никогда раньше не слышала», покачала головой Гермиона. «Что, впрочем, ни о чем не говорит». «Хиндри, а что у тебя в планах?» «Услышишь», ухмыльнулся Хиндри. «Эту вещь он когда-то переложил для волынки сам, несколько раз переделывал все сначала, но в итоге результата добился, чем страшно гордился, поскольку было ему тогда 8 лет и это был его первый опыт». Тем временем немец покинул сцену, Хиндри занял его место, надул волынку, и по большому залу разнесся немного непривычно звучащий, но безошибочно узнаваемый марш из «Звездных войн». Узнаваемый, разумеется, для маглорожденных и полукровок, и то не всех, ну и сестер Гринграсс, естественно. Впрочем, впечатляться это всем несведущим не помешало, марш действительно получился великолепным. Марш поражал воображение, незнакомое с кинематографом, да и не будь он маршем из фильма, впечатлял бы не меньше. И аплодировали Хиндри старательно и долго, пока не появилась Луна. Привычно усевшись на пятки, она перебрала струны и запела. «Серые глаза, рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след, за винтом бегущей пены». «Луна», со странной интонацией протянула Гермиона. «Непредсказуемо даже по меркам своего народа, как четыре стороны одного того же света. Я люблю, в том нет вины, все четыре этих цвета». Музыка смолкла, растворившись в потрясенной тишине. Луна умела удивлять, и не то чтобы Киплинга никто не ждал, но именно это. А на сцену тем временем поднялась Флёр с арфой, перебрала струны и запела. «Я был сияющим ветром, я был полетом стрелы, я шел по следу оленя среди высоких деревьев. Помни, что, кроме семи, никто не вышел из дома, той, кто приносит дождь». Ничего подобного Хиндри слышать не доводилось, и было похоже, что песню написала сама Флёр, но на английском. «Ради того, чтобы поддеть луну, или, ветви дуба хранят нас, орешник будет судьей. Кровь тростника на песке – это великая тайна. Кто помнит о нас? Тот, кто приходит молча. И та, кто приносит дождь». Луна насторожилась. Что-то она услышала. Что-то, понятное только ситхе, смутный намек, что так любит это племя. Не угрозу, нет, но совет, почему-то Хиндри казалось именно так. Вечер закончился, и задумчивая луна, выйдя из зала, зачем-то поднялась на галерею и стояла, разглядывая теряющийся в сумерках запретный лес. «Тебе не кажется, что луна какая-то странная?» — спросил Невилл, проводив ее взглядом. «То есть еще более странная, чем обычно?» «Не сказал бы», — Хиндри покачал головой. «Она услышала что-то, что ее удивило». «Нет, даже не так, ее удивило то, от кого она это услышала. Как если бы я дал тебе дельный совет по гербологии?» «Ну, вообще-то ты в ней неплохо разбираешься», — почесал в затылке Невиллу. «Но ты прав, это было бы странновато. Значит, ты думаешь, что луна что-то такое услышала, когда Флёр пела?» «Ага. И знаешь, что? Меня эта песня тоже зацепила, вроде бы что-то знакомое, но что? А знаешь, мне тоже послышалось что-то знакомое», — присоединилась к разговору Гермиона. «Но вот что. Ладно, думаю, луна сама расскажет, что ей пришло в голову. Или нет, ее зовут на редкость точно. То есть, луна – имя для людей», – вздохнула Гермиона. «Но это не настоящее имя. Зимнее безмолвие», – сообщила неожиданно появившаяся рядом луна. «Наши имена всегда точны, Ла Команданте». На следующее утро Хиндри с Гермионой, прихватив Невилла, Рона и Шеймоса, отправились к Хагриду, просто так, поболтать и выпить чаю, и обнаружили у лесничего луну, которая интересовалась, какие деревья растут в запретном лесу. «А и правда, там же куча всего», — почесал затылок Хиндри. «Березы я точно видел, и тиса полна». «Куча, это ты загнул». Хагрид снял с огня чайник и разлил по кружкам чай. 28 их тут, я считал. 4×7, стало быть. Да таких, что обыкновенно вместе не растут, а тут, на тебе. А в глубине леса развалины есть, вроде как крепость, только камни оплавлены, будто по ним адским пламенем прошлись. Мерлин его знает, что там было. Да может, он же сам там и дрался с кем. Вся эта история была на редкость подозрительной, тем более, что кое-что знакомое в ней мелькало. 28 деревьев. Похоже, в запретном лесу росли все священные деревья древней Камбрии, и вполне возможно, что Мерлин приложил к этому руку. А возможно, не он, а кто-то из его современников. А вот луна явно поняла гораздо больше. Луна знала, что здесь произошло. В этом Хиндри был уверен, и вполне возможно, смогла бы это повторить, если потребуется. И как раз об этом лучше было не думать. Впрочем, что бы луна ни замышляла, пить чай ей это не мешало. Тем более, что за чаем Хагрид продолжал рассказывать про лес все, что знал, а знал он о нем, если и не все, то очень и очень многое, куда больше, чем кто-то еще. За годы службы Хагрид обошел весь лес, не раз заглядывая в его самые тайные закоулки, но, похоже, было там что-то, понятное только луне. Гадать, что именно, не имело смысла, луна сама расскажет, когда-нибудь. Остаток апреля прошел совершенно незаметно, визит родственников приближался, и в Хогвартсе, как обычно, потихоньку нарастал градус неадеквата. Отнюдь не все преподаватели желали видеть на своих уроках кого-то, кроме учеников, строго говоря, единственным активно нежелающим был Снейп, а все остальные не проявляли особого энтузиазма, полагая, что все как-нибудь само собой спустится на тормозах. Среди учеников тоже не было единодушия, кое-кто, особенно на 6-7 курсах, совершенно не желали, чтобы родители получили возможность узнать об их подвигах из первых рук. Хиндри в этом плане бояться было нечего, даже если бы Сириус его и застукал за чем-нибудь, он не стал бы сообщать об этом родителям, решив проблему сам, Гермионе, тем более, по этому общему нездоровому возбуждению они не поддались. Подзуживать остальных им это, впрочем, ничуть не мешало. «Когда я напишу книгу», — изрекла Луна, наблюдая за нарастающим бардаком у ворот, — «она будет называться 31 апреля. Только я пока не знаю, Про что она будет? Вот как напишешь, так и узнаешь, отозвался Хендри. Волосатая задница Мерлина, ну что за долбанный цирк Монти Пайтона они там устроили? Суета у ворот действительно приобрела сверхъестественный масштаб, и в этот момент они открылись, пропуская цепочку карет. Так, сейчас этот бардак немного схлынет, и мы спустимся, Хендри прищурился, высматривая в толпе родственников. Ну упс, не заметить Лавгуда было невозможно, ослепительно-оранжевый галстук на фоне зеленого сюртука смотрелся довольно вызывающе. Но реакцию Хендри вызвал отнюдь не он, не Гринджер и даже не его Киллан и Диарвилл, а явившаяся вместе с ними величественная пожилая леди, Анна Маклауд. «Упс», — согласилась Гермиона, — «что ты такого натворил?» «Да вроде ничего», — Хендри почесал в затылке. «То есть, ничего, что могло бы привлечь бабушку Анну. Сама знаешь, на мелочи она не разменивается». Анна действительно не разменивалась на мелочи, а Хендри, несмотря на все выходки, все же не натворил ничего такого, что могло бы привлечь ее внимание. Следовало ожидать чего-то грандиозного, возможно даже, скандала и борододрания. А что, бабушка Анна в средствах никогда не стеснялась. Еще она наверняка собиралась завести разговор о поиске невесты, но с этим она опоздала. Хендри вопрос решил сам и окончательно. Ну что, пошли. Время было рассчитано почти идеально. К тому времени, как они вышли к воротам, толпа почти рассеялась. «Как я вижу, ты все-таки последовал моему совету», — изрекла Анна, подмигнув Гермионе. «Ну, как видишь, я иногда тоже думаю головой», — ответил Хендри. «И уже давно заметил, что ты обычно говоришь полезные вещи». «Да, а мои родные сыновья этого до сих пор не признают», — хмыкнула Анна, вызвав возмущенное фырканье Киллана. «Кстати, милочка, а ты сама что думаешь?» «Ну», — протянула Гермиона, — «если меня как следует попросит». «Мисс Гринджер», — торжественно изрек Хендри, — «не сочтете ли вы дурным тоном, если я обращусь к вам с этим вопросом в свой день рождения? Мне представляется, это будет весьма символично». «Разумеется, я не возражаю, мистер Маклауд», — столь же торжественно отозвалась Гермиона, — «и приложу все усилия, чтобы этот праздник стал по-настоящему незабываемым для всех нас». Последняя фраза прозвучала довольно двусмысленно, чего, впрочем, Гермиона и добивалась, но что-то все же царапнуло, скользнув по самому краю сознания. Несмотря на то, что никто, кроме Снипа, не возражал против открытого урока, никто, ну или почти никто, не представлял, что это такое. Не беспокоились по этому поводу только Бербидж, прекрасно знавшая, что к чему, Флитвик, за свою бурную жизнь видавший и не такое, и Хагрид, которого от открытого урока единогласно освободили, во избежание. Впрочем, гости либо сами знали не больше, либо были слишком потрясены Хагвартсом, чтобы замечать огрехи. Несмотря на все это, а возможно, как раз благодаря, уроки обошлись без приключений. Богатый опыт, а у некоторых, еще и благоразумие позволили компенсировать недостаток навыков, и все преподаватели для открытого урока выбрали что-нибудь не слишком сложное, ученикам знакомое и хотя бы не слишком разрушительное. Само собой, некоторые могли и из обыкновенной подушки сделать жуткое орудие преисподней или из простенького и безобидного зелья, оружие массового поражения, но с ней просто никого не пустил, а Флитвик бдил, да и Шеймас все-таки перестал поджигать все подряд. В результате открытые уроки в Хогвартсе прошли даже более мирно, чем в обычной школе. Правда, в основном, потому, что все слегка ошалели от подобного нововведения. Ну и невмешательство в процесс Снейпа, Хагрида и Трелани тоже сыграло свою роль. Ну а после уроков почти весь Хогвартс, включая и гостей, собрался на стадионе перед сценой. «Всем привет!» — разнесся над стадионом голос Билла Уизли. «Заранее извиняюсь, если что не так пойдет, мы все-таки не ведуньи. Но что будет весело, обещаю. Ну и у нас сегодня гостья. Прошу любить и не жаловаться, ибо это...» На сцену запрыгнула смутно знакомая девушка в черном берете, косухе, потрепанных джинсах и армейских ботинках. Берет полетел на землю, открывая пронзительно-фиолетовую шевелюру. «Нимфодоротонкс!» — заорал Билл. «Ну что, народ, всех с прошедшим!» Мерные удары барабана, перезвон струн, снова абсолютно незнакомая мелодия, мелодичный голос Тонкс. «Индена Бентхим Милстигин!» «Хьютинач Дьеза Убервесен!» «Вилдес Волкунд Лилитхсарт, Лауерн Твиндехи и Млич Фахарт». Хендри мельком подумал, что в последнее время ему как-то очень уж везет на музыкантов, но развивать мысль не стал, вместо этого с удовольствием подпевая. «Унгдие Винде Верденун Сри Лидерсинген, Лас тунс мит ден функин берс фюер спрингин, ин дер валпурги значит. И наверняка сочинили ее только что, сбила станица, но какая разница. Хайрте дие гейгин, хайрте дие гейгин, дие фюер синт инт фачт. Фолгт дем риген, ин дер валпурги значит. Ну а теперь немного классики, провозгласил Билл. Едва музыка смолкла, Пхиндри, не хочешь сыграть с нами, а почему бы и нет? Забравшись на сцену, Пхиндри надул волынку и приготовился. На этот раз мелодия была знакома отлично, сам играл не раз, он мгновенно подхватил ее, и Билл затянул. Фаривел ланта диеу тойоу, спаниш ладиес, фаривел ланта диеу тойоу, ладиес оф спайн. For we верится и ветер дерс for to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. Старую морскую песню встретили благосклонно, а сестры Гринграсс так и восторженно, в конце концов, их предки не пропустили ни одного похода или сражения от Гравелина до Фолклендов, и Уизли с компанией решил воспользоваться моментом. Ну, если честно, эту песню не мы сочинили, объявил он, но она все равно крутая, и посвящается она, кому надо, тот сам поймет. Стремительный пульс риффов, так хорошо памятный по концерту, на который тогда удалось выбраться, ставший ниже и резче голос Билла. Here и vast samplitel и vasting, out of work and down, all in city it is so frustrating, as a drift from town to town. Кто-то замер в шоке, кто-то, по примеру Гермионы, вскинул над головой козу, Шейма стряс головой и делал вид, что играет на гитаре, а Билл продолжал. Fee last haukh nabadetsaris, if I live or die, say mikhtas will begin, to put same action in my life. И Хиндри только и оставалось, что подхватить вместе со всеми. Breaking he love, breaking he love, breaking he love, breaking he love. Надо отдать должное Биллу Уизли, ввергнуть Хогвартс в безумие и анархию ему удалось. И пусть Дамблдору и деканам удалось относительно быстро восстановить порядок, дело было сделано. Сам Билл в итоге улизнул в компании братьев, группой целой толпы поклонниц, среди которых, вроде бы, затесалась Флёр. Хиндри же, собрав Белый Лотос, объявил Билла Уизли почетным членом этой организации и отправил Колина Криви найти его и сообщить эту замечательную новость. Зная Криви, можно было быть уверенным, что Билла он найдет, и это приведет к получению либо компромата, либо мордобоя, либо и того, и другого сразу. А что может быть лучшим завершением такого вечера? Третий тур. Как и было обещано, 22 мая Бэгмин собрал чемпионов на стадионе. На некогда гладком поле теперь рос кустарник, чуть выше колена, густой и колючий. Итак, в третьем испытании вас ждет лабиринт, предположил Седрик. Именно, просиял Бэгмин. Лабиринт. За месяц эти кустики вырастут футов до 8, а еще тут будут всякие препятствия и загадки. Да, еще Хагрид предоставит некоторых зверей. Короче, классический данж с монстрами, подвел итог Хиндри. Кстати, коллеги, кто-нибудь играет в маскарад? Трое магов недоуменно уставились на него, волшебница же, прищурившись, изрекла. Вечером, Анри, все равно моя колода осталась в карете. Кто еще будет? Луна, Гермиона и Дафна, с гарантией, Шеймас, почти наверняка оба Криви, но у них карт мало, а там, глядишь, и еще кто-нибудь подтянется. Уже неплохо. Где встречаемся? Давай у нашей гостиной, мы тебе покажем одно занятное место, где нам точно не помешают. Маэстро, изрек Седрик, вы сволочь. Не нравится мне вся эта затея с лабиринтом, заявил на очередном собрании Седрик. А особенно участие в ней Хагрида. Представить страшно, каких минотавров он туда может напихать. Ничего по-настоящему опасного ему запустить не позволит, возразил Хиндри. Да и нет у него под рукой ничего, с чем не мог бы справиться семикурсник. Василиск Хагрида все равно не послушается. Нет, я бы больше опасался нашего старого знакомого и его лизоблюдов, удержаться от гадости они не смогут. Он же давно умер. Распространенная ошибка, мой юный друг, ответил Хиндри. Не стану утверждать, что самозванец живее всех живых, это все равно не так, но и мертвым его не назвать. Поэтому, постоянная бдительность, рявкнуть получилось не хуже Грюма, настоящего, а не младшего Крауча, так что адепты подпрыгнули. То-то же, протянул Хиндри. Ладно, давайте подумаем, что там может быть, кроме мозгошмыгов, естественно. Половина июня прошла незаметно, утонув в череде экзаменов. Чемпионы, правда, от них были освобождены, но у них был собственный повод нервничать. Лабиринт основательно разросся, поднявшись футов на 8, да к тому же каждые несколько дней перестраивался, лучшая защита от любителей летать. Карту лабиринта начертить было несложно, но зачем, все равно все успеет поменяться. И совсем уж посторонняя проблема занимала Хендри. Сон. Ему снова приснилась та же комната, змея, котел и хвост, но на сей раз в комнате имелся Барти Крауч-младший, таращившийся на хозяина. К счастью, молча, и причина его молчаливости косилась на него с явным и сугубо гастрономическим интересом. «Ты все приготовил, хвост», — пискляво прошипел Вальдемарт, глазами которого Хендри видел сцену. «Да-да, повелитель», — пропищал хвост. «Барти, у меня все готово, повелитель», — воскликнул Барти. «Эти идиоты ни о чем не догадываются, даже Дамблдор, хотя...» На этом сон оборвался. Проснувшись, Хендри выругался сквозь зубы, нацепил очки и принялся записывать сон. Опять Вальдемарт. Какого Мордрида этому надоедливому ублюдку опять приспичило сунуться в его сны? И, что гораздо важнее, как он это делает и может ли сам получать информацию от него? Вопросы, вопросы, и хоть бы один ответ. И защитные артефакты не помогают, или помогают плохо, сон-то все-таки сорвался. Дописав, Хендри посмотрел на часы, снова выругался, до подъема опять оставалось меньше часа, и принялся медитировать. Поможет окклюменция или нет, но заниматься ей все равно надо. Сириус, выслушав новость, помрачнел и ушел. Гермиона, проводив его взглядом, пристально посмотрела на Хендри и сообщила. «Мне это не нравится. Мне это нравится ничуть не больше», — скривился Хендри, «но сделать мы с этим пока ничего не можем. Я даже не понимаю, что происходит и как, и, похоже, этого никто не понимает. И в любом случае, главная наша проблема сейчас – лабиринт. Бэгмин – конченый придурок, а у Хагрида абсолютно больная фантазия, и что они в этот лабиринт могут напихать, я даже думать не хочу. А еще есть Барти и его хозяин, которому вообще крышу снесло, насколько можно судить, и чего ждать от них, я вообще не представляю. И все это, уже через неделю. Да, веселые дела», – вздохнула Гермиона. «Ну да ладно, как-нибудь справимся. На твоем месте я бы больше опасалась папиной реакции на наше заявление. Во-первых, до моего дня рождения еще надо дожить», — заметил Хендри, «а во-вторых, сколь я успел узнать твою маму, она его успеет втравить в питейное состязание с кем-нибудь из наших, и он будет слишком занят. Ну или проделает еще что-нибудь в том же духе». «Совершенно точно», — согласилась Гермиона. Утром 22 июня чемпионы турнира внимательно наблюдали за последними приготовлениями к испытанию. Вместе с ними наблюдали судьи, Лжегрюм и Сириус, а также Луна Лавгуд, которая вообще-то программой не предусматривалась. Но саму Луну подобные мелочи никогда не волновали, а все остальные либо не могли, либо не хотели ее прогонять. Да и было это бесполезно. Столь представительная комиссия не зафиксировала нарушений, согласилась, если понадобится, дать в том непреложный обед, и разошлась. Разумеется, отсутствие хоть чего-нибудь подозрительного вызвало острый приступ паранойи у Блэка и чуть менее острый у Хендри, но найти так ничего и не удалось. Разумеется, это никого не успокоило. В итоге чемпионы весь день бестолково бродили по Хогвартсу, нервничали сами и нервировали окружающих. Часам к трем даже до Бэгмина дошло, что идея назначить испытание на вечер была откровенно глупой, но изменить было уже ничего нельзя. Приходилось ждать начала состязания, и чемпионы постарались сделать ожидание для Бэгмина максимально невыносимым. Но наконец наступил вечер, и четверо чемпионов собрались у входа в лабиринт. «Вам предстоит зайти в лабиринт по очереди», — сообщил Бэгмин, — «в зависимости от количества очков. Ну, я думаю, большой форы не будет ни у кого. Вам надо будет дойти до центра лабиринта и взять кубок, он перенесет вас к судьям. Итак, мистер Маклауд, вперед!» Хендри с трудом удержался от матерного воя, ну разумеется, он оказался тем самым ослом, который крепок задним умом. Ведь можно же было догадаться, что именно сделает Барти, но нет. И с Сириусом не связаться, остается только надеяться, что слышавшая все это Гермиона придет к тому же выводу и сообщит Сириусу. Проклятый кубок, портал в логово Вальдемарта, так что добраться до него необходимо первым. Продержаться несколько минут он сможет, а там Сириус запеленгует маяк и отправит команду спасателей. Но размышлять дальше не было времени, и Хендри вошел в лабиринт. В лабиринте дела обстояли именно так, как обещал Бэгмин, то есть довольно гнусно. Запутанный, темный и забилующий ловушками проход вел. Куда-то он обычно все-таки вел. Иногда в тупик, иногда в ловушку, коих в лабиринте оказалось немало, а иногда в более-менее нужном направлении. И, разумеется, Хагрид обильно снабдил Багмина своими питомцами. Хагрида Хиндри, конечно, уважал, но только его самого, на его твари и уважение не распространялось. Особенно на соплохвостов, которых за четверть часа блужданий попалось две штуки, из которыми Хиндри обошелся по заветам Люпина. Рыла у них не было, но бомбарда брала исправно. Хиндри так увлекся, что взорвал даже Бобгарта. Где-то на 20-й минуте все это стало рутиной, зато, видимо, для разнообразия, откуда-то донесся вопль Флёр, сочетавший в себе ярость, боль и возмущение. Видимо, кто-то достал благую, что само по себе странновато, потому как ничего настолько серьезного в лабиринте просто не было. К тому же красные искры. Ладно, что бы ни случилось, кто-то сошел с дистанции, и это хорошо. Стоит поднажать. В центр лабиринта, к постаменту с кубком, они выбрались одновременно. Крам рехнулся, заявил Седрик, вытряхивая мусор из волос. Напал на Флёр, потом на меня, мы его кое-как скрутили вдвоем, но Флёр досталась. Слушай, я, конечно, помню, что ты тогда сказал, но, может, возьмемся за кубок вместе. Победила дружба и все такое. Извини, Седрик, но нет, Хиндри шагнул вперед. Понимаешь, вся эта история с моим участием, одна большая Мордридова подстава. Думаешь, Барти-младший тут просто так отирается под видом Грюма? Не думаю, маэстро. Но все же, Империус на Крама, портал в ловушку на кубок, и все дела. Отправишься со мной, просто сдохнешь. А ты, а я за каким-то чертом нужен живым, хотя бы на время. И за это время Сириус успеет меня найти и прислать спасателей. Короче, я отправляюсь, а ты беги к Гермионе и объявляйте красную тревогу. На самом деле Хиндри совершенно не чувствовал той решимости, которую изображал, но к Волдеморту его сегодня все равно бы отправили, так что уж лучше самому. Пожелай мне удачи. Пусть умрут твои враги, не оставив сыновей. Пусть умрут. Хиндри перехватил палочку поудобнее и взялся за кубок. К сожалению, Волдеморт и Петтигрю не были совсем уж идиотами, и о том, кого ждут, представление имели. Хиндри, впрочем, их таковыми и не считал, и потому взрыву светошумовой гранаты ничуть не удивился. Вспышка ударила по глазам даже сквозь зажмуренные веки, шрам взорвался пронзительной болью, и Хиндри широким веером отправил наугад несколько заклинаний. Судя по визгу, в кого-то он попал, но противник все-таки был не его весовой категории, с одним Питером он бы, скорее всего, справился, но при поддержке хозяина тот в конце концов справился с Хиндри, оглушил его и примотал к надгробию. Придя в себя, Хиндри первым делом незаметно осмотрелся. Увиденное не радовало, вокруг действительно было кладбище, между могилами ползала здоровенная змея, на костре грелся огромный каменный котел, возле которого возился Петтигрю с несколькими наспех залеченными порезами на морде, а рядом лежал какой-то куль тряпья, из которого раздавалось писклявое шипение. В реальности временное тело Волдеморта оказалось еще отвратительнее, чем в видениях, к тому же оно уже начало гнить заживо. Кость отца, взятая ложью, верни жизнь сыну. Серый порошок тонкой струйкой вытек из могилы и просыпался в котел. Кровь врага, взятая силой, верни силу врагу. Петтигрю отвлекся от котла и полоснул Хиндри по руке, заставив дернуться и выматериться на смеси гельского, английского и китайского. Зрачки у Петтигрю были расширены до предела. Похоже, он основательно наглотался какой-то дряни. Неудивительно, с таким-то хозяином. Плоть слуги, отданная волей, верни свободу хозяину. Точно наркотики, вряд ли нормальный человек смог бы вот так запросто снести себе левую кисть кинжалом. Да там должно быть мономолекулярное лезвие или совершенно немеренная сила. Варево из столь неаппетитных ингредиентов, наихудшим из которых был сам Волдеморт, взлетело столбом и опало. Самозваный лорд стоял в котле и зрелище являл преотвратное. Бледная до какой-то прозелени кожа, полное отсутствие волос и носа, красные глаза. Да, запущенный сифилис, страшная штука, выдал Хиндри, потихоньку выпутывающийся из веревок. Волдеморт его проигнорировал. Хвост, одень меня, вальяжно приказал он, завернулся в поданную мантию, отобрал у хвоста палочку и ткнул в предплечье. Посмотрим, сколько из них осмелится явиться, прошипел Волдеморт. 13 лет, а да, они заплатят. Несколько минут, и на кладбище с хлопками начали возникать фигуры в черных балахонах, немедленно бросавшиеся целовать хозяйские ноги, а Хиндри почти развязался. «Вас меньше, чем я думал», — заговорил Волдеморт. «Да, некоторые мертвы, некоторые заточены, но кое-кто, Похоже, решил, что мой приказ ничего не значит. Что ж, их постигнет мой гнев. А вы? Да, вы пришли, но где вы были раньше? Я скитался жалким бесплотным духом, слабее призрака, но я здесь, перед вами, а вы не сделали ничего. Вот ты, Люциус, что сделал ты? Милорд, я, Круция. Малфой рухнул на землю, захлебываясь криком. Ты спрятался, Люциус, ты прибрал к рукам все средства нашего братства. А ты, Макнир, что сделал ты? Макнир обиженно посмотрел на хозяина сразу тремя глазами, за третий сошла аккуратная дырочка посередине лба и молча рухнул. Где-то раздался громкий хлопок, голова хвоста разлетелась, заляпав Вальдемарта. Окончательно выпутавшийся Хендри метнулся к трупу, подхватил палочку и неприцельно полоснул режущим по ногам. Все равно, кому, своих здесь нет. Свои несутся по кладбищу в реве моторов, грохоте выстрелов и вспышках заклинаний. Разумеется, началась паника, пожиратели бросились кто куда, кто аппарировал, кто пытался сражаться, но безуспешно, кто старался спрятаться. Вальдемарт, разумеется, исчез первым, не будучи дураком, он прекрасно понимал, что с тремя техничками и как минимум взводом бойцов из Блацкцам поны не справится даже он. И на этом бой, собственно, и закончился. Цел, Сириус втащил крестника в машину. Вроде да, Хендри покрутил головой. Не сказал бы, что ты торопился. Так уж вышло, Сириус вздохнул. Сам понимаешь, какой хаос тут творился. Ну ладно, возвращаемся. На стадионе царило нездоровое оживление, если не сказать хуже. Шумели трибуны, носились туда-сюда авроры, то и дело появлялись бойцы Сириуса с пленными или убитыми. Дамблдор, Фадж и Амелия Боунс о чем-то увлеченно спорили в судейской ложе, однако стоило появиться Хендри, как спор сразу же затих. «Хендри, ты в порядке?» – осведомился директор. «Сможешь рассказать, что случилось на этом кладбище?» «Разумеется», – Хендри кивнул. «С чего начать?» «С того момента, как ты взял кубок». Рассказ Хендри занял едва ли не больше времени, чем весь ритуал. Он старался описать происходившее как можно подробнее. «И вы в это верите?» – взвился Фадж. «Совершенно ясно, что мальчишка просто врет. А своим глазам вы верите, Корнелиус?» – осведомился Дамблдор, кивнув на Тонкс, аппарировавшую к пьедесталу для чемпионов и бросившую на землю очередной труп. «А Сириусу?» – Вальдемарт возродился, и это непреложный факт. «И я, между прочим, предупреждал, что это почти неизбежно. Сейчас он бежал. Часть его сторонников мертва или схвачена, но это его не остановит, только задержит, и вряд ли надолго. Но, заблеял Фадж, что же нам делать? Первая толковая мысль с вашей стороны за весь день, министр, хмыкнула Боунс. И кстати, мне бы тоже хотелось это знать. Нет, Аврорат я мобилизую, но мне нужны полномочия. А знаете, мне пришла в голову любопытная мысль, заметил Дамблдор, поглаживая бороду и искоса поглядывая на министра. Здесь присутствуют министр магии, глава Аврората и председатель Визингамота. Место это вполне пригодно для публичного объявления. А если уж ситуация не является чрезвычайной, то я и не знаю, какая же еще заслуживает такого звания. Я, кажется, улавливаю ход ваших мыслей, и он мне нравится, ответила Амелия Боунс, провожая взглядом двух авроров, тащивших отчаянно матерящегося Малфоя-старшего. Но давайте обратимся к министру. В конце концов, это же его прерогатива. Министр тоже все понял, и это ему не нравилось. Очень сильно не нравилось, но выступить против Визингамота и Аврората он не рискнул, тем более, что если что-то и могло спасти его, то только сентябрьский протокол.